Памятные литературные места центральной части Москвы. Первое. От Ломоносова до Пушкинской поры. В конце XVIII века центром культуры и науки становится старейший и лучший русский университет, основание которого связано с именем Михаила Васильевича Ломоносова, 1711-1765 годы. 19-летний Ломоносов поступил в Славяно-греко-латинскую академию. Помещалась во дворе дома 7 на улице 25 октября, бывшей Никольской, где он проучился 5 лет. Поэт любил Москву, интересовался ее историей, упоминал о ней в своих стихах. «Великая Москва в языке столь нежна». В то время главная улица Москвы, Тверская, начиналась от Воскресенских ворот Китай-города. Перед стеной протекала река Неглинная. Рядом с Воскресенской воротной башней, украшенной двумя изящными шатрами, был мост с плотиной, а поодаль мельницы, приводившие в движение станы монетного двора, построенного при Петре I в 1697 году. После перевода монетного двора в Петербург в этом здании разместились судебные учреждения губернского правления. На месте уже несуществующего дома, в котором первоначально располагался Московский университет, впоследствии построили исторический музей, на стене которого можно сейчас увидеть мемориальную доску из красного гранита с барельефным портретом Ломоносова, изображением здания университета и надписью. На этом месте находилось здание, в котором в 1755 году был открыт Московский университет, основанный великим русским ученым Ломоносовым. Пушкин писал о нем: «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Университет пронес через века память о великом мыслителе и поэте, который писал: «Может, собственных Платонов и быстрых разумом Нептонов российская земля рождать?» Память о нем жива в названии Московского университета. Перед зданиями этого учебного заведения стоят памятники его создателю, первый из которых был сооружен в 1870-е годы на народные средства. С самых первых лет его существования с Московским университетом связана жизнь многих талантливых людей, оставивших след в отечественной литературе. Одним из первых руководителей университета стал Михаил Матвеевич Хирасков, 1733-1807 годы. В 1755 году он поступил в штат Московского университета на должность асессора. Асессор – особое должностное лицо в губернских правлениях, казенных палатах и управлениях государственными имуществами. Звание асессора введено Петром I при учреждении коллегии. Деятельность в университете Хирасков плодотворно сочетал с занятиями литературой. К январю 1763 года Хирасков написал стихотворный текст для общенародного маскарада «Торжествующая Минерва», проведенного под руководством Сумарокова и Волкова с участием московских студентов. В университете он прослужил более 40 лет. Ведал типографией. В 30 лет Хирасков был назначен директором, ректором университета. И в этой должности последовательно вел борьбу за внедрение русского языка в систему преподавания вместо латинского и немецкого. В 1778 году он становится куратором и благодаря этому получает возможность пригласить в Москву Новикова, с которым его связывала старая дружба. Отдал ему в аренду университетскую типографию, книжную лавку и издание «Московских ведомостей». Хирасков добился чтения лекций на русском языке, учредил пансион при университете, открыл педагогический семинар, издавал журналы «Полезное увеселение» и «Свободные часы» и в них сотрудничал. Хирасков – автор эпической поэмы «Россияда» 1779 год, написанной в стиле классицизма, стал крестным отцом многих известных литераторов. С благословения писателя делали свои первые шаги в литературе Фанвизин, Державин, Карамзин, Дмитриев, Жуковский. Хирасков также принимал участие в судьбе Северного Расина, так современники называли Александра Петровича Сумарокова, 1717-1777 годы. Сумароков родился в Москве, в доме по Большому Чернышевскому переулку, улица Станкевича, 6. Первые сведения об этом доме восходят к 17 веку. Он потом подвергался перестройкам и менял свой вид. Расположенный в глубине двора, одноэтажный, с полуподвалом, он богато украшен пилястрами, лепными деталями и декоративными наличниками. Принадлежал дом с 1710-х годов деду будущего писателя Сумарокову, затем перешел к его отцу. Здесь Сумароков провел свои детские годы. Подростком в 1732 году его отправили отсюда в Петербург для получения образования. Александр Петрович стал первым русским профессиональным литератором. Он писал оды, элегии, эпиграммы, басни, сатиры. Особое место в его творчестве занимают трагедии и комедии. Сумароков был издателем журнала «Трудолюбивая пчела», автором 6 трагедий, в частности таких известных, как «Синав и Трувор» и «Хорев», 2 текстов для опер. Современники с полным правом называли Сумарокова создателем, отцом русского театра. Многие его пьесы впервые были поставлены на сцене студенческого театра Московского университета. Последние свои годы Сумароков провел в Москве, живя в своем доме под Новинским. Вслед за пьесами Сумарокова в театр пришли комедии Дениса Ивановича Фанвизина 1745-1792 годы. Родился Фанвизин в Москве, в доме на Рождественском бульваре, не сохранился. В 1755 году стал посещать дворянскую гимназию при университете. Здание не сохранилось. Классы университетской гимназии располагались и в доме университета на Красной площади, и на углу Маховой, и Большой Никитской, в бывшем доме князей Репниных, находившемся на месте нынешнего университетского дома. Через много лет писатель вспоминал свои годы обучения. «В бытность мою в университете учились весьма беспорядочно. Но как бы там ни было, я должен с благодарностью вспоминать университет, ибо в нем, обучаясь латыни, положил основание некоторым моим знаниям, в нем научился я довольно по немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам». Будучи гимназистом, Фанвизин перевел басни датского писателя и драматурга Гольдберга и издал их отдельной книгой в 1761 году в университетской типографии. Автор «Недоросля» и «Бригадира» нередко вспоминал годы своей юности, прошедшие в Москве. В одном из произведений он так выражает отношение к Москве. «Я знаю, что Москва свои имеет нравы, где сердце веселят различные забавы. Какое множество в Москве прекрасных лиц! Там всякий рай найдет в собрании девиц». Уехав из Москвы, он ведет переписку с Медексом, антрепренером, одним из основателей Петровского театра, просуществовавшего четверть века и стоявшего на месте нынешнего здания Большого театра. Фанвизин пересылал ему свои пьесы для постановки на сцене. Писал в Москву, в дом родителей на Большой Никитской. Дом не сохранился, находился на территории университета. «Мне истинно только те дни и милы, когда приходит сюда из Москвы почта». Любимую сестру Феодосию Ивановну он упрекает. «Я удивляюсь, что ты мне о Москве ничего не пишешь». Феодосия Ивановна Фанвизина в замужестве Аргамакова. В доме Аргамаковых на Малой Дмитровке, улица Чехова, 18, не сохранился. Нередко бывал автор «Недоросля», читал свои произведения. Последний московский адрес Фанвизина – Денисовский переулок, дом 13. Здесь Фанвизин жил, уже будучи тяжело больным, что затрудняло его литературные занятия. Предполагают, что Москва была родиной Александра Николаевича Радищева 1749-1802 годы. Мать писателя происходила из большой семьи Аргамаковых. Атмосфера широких культурных интересов и острой критики пороков современного общества, царившая в доме, определила черты характера будущего писателя и его идеала. Можно предположить, что ему запомнились частые прогулки по Тверской, к Кремлю, у Воскресенских ворот мост через Неглинную, университет, мельницы. За воротами Московское губернское правление. Исторический проезд один. Мог ли он предполагать, что по знакомой ему Тверской его, больного, привезут в 1790 году из Петропавловской крепости? Здесь под арестом он должен был провести недели три перед отправкой в Илимск. Причиной заключения и ссылки была его знаменитая книга «Путешествие из Петербурга в Москву». Радищев сознавал, что книга, сурово осуждающая строй, вызовет преследование со стороны правительства, однако, тем не менее, стремился ее опубликовать. В 1790 году он купил типографский станок и напечатал «Путешествие из Петербурга в Москву» около 650 экземпляров. Накануне ареста автор сам сжег большую часть тиража. Те экземпляры, что он не успел подарить друзьям, уничтожила полиция. Уцелевшие переписывали от руки. В наши дни экземпляры, напечатанные самим Радищевым, библиографическая редкость. Они хранятся в крупнейших библиотеках страны. В России книга вышла в свет только в 1905 году, в разгар Первой русской революции. В Москве, свидетельствует сын писателя, Радищев пробыл несколько дней в семействе своего отца, где его снабдили на дорогу всем нужным. Но тяжелые думы не отступали, даже когда он находился среди близких. «На всю Россию» позже прозвучат его гордые слова. «Ты хочешь знать, кто я? Что я? Куда я еду? Я тот же, что и был, и буду весь мой век. Ни скот, ни дерево, ни раб, но человек. Дорогу проложить, где не бывало следу, для борзых смельчаков и в прозе, и в стихах, чувствительным сердцам и истине я в страх, во строг Илимский еду. 6 октября 1918 года на Триумфальной площади, площадь Маяковского, состоялось открытие памятника Радищеву. Гипсовый бюст был установлен на деревянном постаменте. В начале 30-х годов при реконструкции площади памятник был разобран. В настоящее время бюст Радищева находится в музее архитектуры. О другом памятнике Радищеву, установленном на Верхней Радищевской улице, близ Таганской площади, говорится в 4 главе книги. В 1962 году на здании бывшего Московского губернского правления, исторический проезд 1, была открыта мемориальная доска из серого гранита с барельефным полуфигурным портретом Радищева и надписью, рассказывающей о трагических днях писателя, революционного просветителя. Другом Радищева, Фонвизина, Хераскова был знаменитый издатель Николай Иванович Новиков, 1744-1818 годы. Восхищаясь деятельностью Новикова, Белинский писал о нем: «Когда явился Пушкин, всякое ходячее по рукам стихотворение, действительно хорошее или только казавшееся хорошим, приписывалось Пушкину, хотя бы оно вовсе не принадлежало ему. Так и Новикову приписывалось издание всякой книги и одобрение всякого таланта. Это выразительно указывает на его роль на сцене русской литературы». Николай Иванович начал свое образование в дворянской гимназии при Московском университете. Занятия проходили, как уже упоминалось, в университетском доме на Красной площади и в доме Репниных на Маховой. В 1760-е годы Новиков переехал в Петербург и поступил на службу в Измайловский полк. Здесь и начались его первые литературные опыты и издательская деятельность. Выпущенные им журналы «Трутень», «Пустомели», «Живописец», «Кошелек» имели большую популярность. В 1778 году Новиков ездил в Москву по приглашению Хераскова, от которого он слышал многократно неудовольствие на университетскую типографию. Ознакомившись подробно с положением дел, Новиков решил взять типографию в аренду. В апреле 1779 года был заключен контракт, согласно которому университетская типография поступила в аренду к Новикову на 10 лет. Вместе с типографией в распоряжение Новикова перешли университетская книжная лавка и издание газеты «Московские ведомости». Когда потом у Екатерины II возникло подозрение в подкупе при аренде типографии, Новиков писал в своих показаниях, что при заключении контракта, пристрастного пособия или взяток и тому подобного, истинно ничего не было, да и быть не могло, потому что университет едва ли имел половину сего дохода. Сии все начальники университета свидетельствовали, что кондиции мои университету были весьма прибыточны. Похлебственного же интересного пособия не было никакого и ни от кого. С переездом Новикова в Москву начался новый период его издательской и просветительской деятельности. Редакции университетских изданий помещались в здании над Воскресенскими воротами. Как сказано ранее, ворота издания не сохранились. Здесь и поселился Новиков. По дошедшим сведениям, типографию, находившуюся в главном здании университета, он нашел в запущенном состоянии. В течение года, благодаря стараниям Новикова, она была полностью реконструирована и стала вровень с лучшими европейскими. Вскоре, в 1781 году, он открыл другую типографию в своем доме на Лубянской площади, площадь Дзержинского, дом не сохранился. Новикову удалось значительно улучшить и распространение книг. Им была основана первая в Москве общедоступная библиотека-читальня. С издательской деятельностью Новикова связан дом 7 в Малом Знаменском переулке, улице Маркса и Энгельса, строение во дворе. Он старался распространять свои издания в провинции. В некоторых городах и селах была организована торговля книгами. Улучшилось под редакцией Новикова издание газеты «Московские ведомости». Появились приложения «Экономический магазин», «Прибавление к московским ведомостям», «Детское чтение для сердца и разума» и так далее. Общее количество изданных Новиковым книг достигает примерно 1000 названий. Ему принадлежат заслуги и в открытии учительской семинарии при Московском университете, собрание университетских питомцев, ставившего своей целью образование ума и вкуса, благотворительных больниц и раздачи хлеба в голодный 1787 год. Все это вызывало недовольство правительства, считавшего Новикова умным и опасным человеком. 13 апреля 1792 года был издан указ об аресте, официальной мотивировкой которого послужило обвинение Новикова в издании раскольнического сочинения «История о страдальцах Соловецких». Многочисленные обыски не дали материала для следствия. Тем не менее, в мае 1792 года Новиков был отправлен в Шлиссельбургскую крепость. Он был приговорен к 15-летнему заключению. Только после смерти Екатерины II Николай Иванович был освобожден. Годы тюремного заключения сильно подорвали здоровье Новикова. Он умер 31 июля 1818 года, горячо веря в светлое будущее России. Смерть мне не страшна, а тяжело, что умираю, оставляя народ в том же бедственном состоянии, в каком нашел его при рождении. Я заводил народные школы, издавал книги, но что может сделать один человек? Надеюсь, вы будете счастливее меня. Вам, может быть, или вашим внукам придется увидеть народ наш свободным и очеловеченным. Участь Новикова волновала многих его друзей и ближайших сотрудников. Николай Михайлович Карамзин, 1766-1826 годы, написал оду «К милости», в которой он просил за Новикова. Это произведение вызвало недовольство правительства. Карамзин редактировал новиковский журнал «Детское чтение для сердца и разума». Когда начались преследования Новикова, он уехал за границу. Возвратившись в Россию в 1790 году, Карамзин приступил к изданию московского журнала. Журнал был встречен с восторгом, сотрудничали в нем лучшие литераторы России. Но к концу 1790-х годов Карамзин вынужден был отказаться от издательской деятельности, так как в последние годы правления Екатерины II она становилась опасной. После возвращения из-за границы Карамзин поселился на Тверской в усадьбе Плещеевых на углу Брюсовского переулка и Тверской. Угол улицы Неждановой и улицы Горького. Дом не сохранился. Плещеевы были наиболее близкими Карамзину людьми. В 1800 году он поселился на Никольской, улице 25 октября. Дом не сохранился. В 1801 году Карамзин женился на москвичке Протасовой. «С сердечной радостью уведомляю вас», — писал он брату, — «что я женился на Елизавете Ивановне Протасовой, которую 13 лет знаю и люблю». Брак был счастливым, но недолгим. Летом 1802 года жена Карамзина умерла. Убитый горем, Николай Михайлович перебирается на Малую Дмитровку, улица Чехова, 17, дом не сохранился. Только работа отвлекает его от горестных воспоминаний. В 1802 году Карамзин начал издавать журнал «Вестник Европы». В нем печатались переводы иностранных авторов и произведения лучших русских литераторов Державина, Хераскова, Дмитриева, Пушкина и других. «Вестник Европы», по отзывам современников, по всей справедливости может называться лучшим нашим журналом. В 1804 году Карамзин женился второй раз на побочной дочери Вяземского, Колывановой, женщине незаурядной, умной, образованной. Автор известных мемуаров «Вигель» рассказывает: она была бела, холодна, прекрасна, как статуя древности. Душевный жар, скрытый под этой мраморной оболочкой, мог узнать ее только позже. Он поселился у Вяземских близ Колымажного двора в Малом Знаменском переулке 5, улица Маркса и Энгельса 5, во дворе перестроен. В это время он приступил к главной книге своей жизни – «Истории государства российского». Именно тогда он обратился к правительству с просьбой взять его на казенный кошт. Но фактически писатель уже 10 лет трудился над материалом. Еще в мае 1790 года он писал: «Больно, но должно по справедливости сказать. У нас до сего времени нет хорошей российской истории, то есть написанной с философским умом и с критикою, с благородным красноречием». В 1800 году в одном из писем говорит: «Я по уши влез в русскую историю. Сплю и вижу Никона с Нестором». 21 год работал Карамзин над историей. 8 из 12 томов были созданы в Москве и в подмосковном имении Астафьева. «История государства российского», — писал Белинский, — «есть не что иное, как начало, первый основной камень здания исторического». Как отмечал Пушкин, труд Карамзина имеет историческую ценность. Наша словесность с гордостью может выставить перед Европою историю Карамзина. Писатель любил Москву. И так писал о ней в повести «Бедная Лиза». «Но всего приятнее для меня то место, на котором возвышаются мрачные готические башни Синого монастыря. Стоя на сей горе, видишь на правой стороне почти всю Москву, сию ужасную громаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе величественного амфитеатра. Великолепная картина, особливо, когда светит на нее солнце, когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных золотых куполах, на бесчисленных крестах к небу возносящихся. Подали в густой зелени древних вязов блистает златоглавый Данилов монастырь. Еще далее, почти на краю горизонта, синеются Воробьевы горы. На левой же стороне видны обширные хлебом покрытые поля, лесочки, 3 или 4 деревеньки, а вдали село Коломенское с высоким дворцом своим. Некоторые исследователи предполагают, что Москва была местом рождения великого баснописца и драматурга Ивана Андреевича Крылова. 1769-1844 годы. Однако его связи с литературной Москвой не были особенно тесными. Начало литературной деятельности писателя связано с Петербургом. До 40-летнего возраста Крылов занимался драматургией, а затем журналистикой. Он редактировал антифеодальные по направленности журналы «Почта духов», 1789 год, «Зритель», 1792 год, «Санкт-Петербургский Меркурий», 1793 год. В 1792 году Екатерина II начала расследование по делу типографии Крылов-сотоварищи. Памятуя о преследованиях Радищева и Новикова, Крылов переехал из Петербурга в Москву. Иван Андреевич поселился у армейского полковника Бенкендорфа, Страстной бульвар 6. В 1793 году он жил под Москвой в имении Виноградова на берегу Долгих прудов. Встречался с поэтом и баснописцем Дмитриевым. Большой Козловский переулок 12, дом не сохранился. При его содействии басни Крылова были напечатаны в первом номере журнала «Московский зритель» в 1806 году. На одном из поэтичных скверов Москвы у Пионерских прудов, бывшие Патриаршие пруды, в 1976 году был установлен памятник Крылову. Фигуру великого баснописца окружают персонажи его басен, авторы Древин, Метлянский, Челтыкьян.